Глава 5. Первый день в академии. Мерзкий и противный звонок ворвался в сон. За окном было еще темно, но Алекс уже включила свет и одевалась. «Привет, Хелли! Влезай в тренировочный костюм, на ноги вчерашние боты, лови мою резинку, волосы собери и быстро!» Хелл сообразила не сразу, где она и что происходит, но затем последовала примеру наемницы. Мышцы ныли от каждого движения, но девушка, не обращая внимания на боль, торопливо одевалась. Торопились не зря. В общей комнате их уже ждали Стилет, Бес и Дейв. «Молодцы, девчонки, а я думал, что Хелл сегодня придется будить и поднимать пинками». «Нет, она сама стала», — кратко ответила Алекс, и они выбежали в коридор. Хелл с удивлением отметила, что бегут все наемники, и если в коридоре удавалось не сбавлять темп, то на лестнице образовалось настоящее столпотворение. «Так, по лестнице можем не успеть», — хмуро сказал Стилет. «Все через окно. Я несу Хелл». Боевая четверка резво развернулась и начала забег к ближайшему окну. Хелл мгновенно вспомнила, что этаж 9-й. Припомнился и факт отсутствия внешних лестниц. Она попыталась возразить, но командир, не слушая, закинул ее к себе на спину, приказал держаться крепче и выпрыгнул в окно. Полет. И раз, два, три, четыре, пять, шесть рывков в моменты, когда Стилет, хватаясь за выступы в стене, тормозил эффект свободного падения. Менее чем через минуту они уже стояли на земле, и новая обучающаяся с ужасом осматривала здание. Следом спрыгнули остальные члены команды. Не сговариваясь, все помчались вперед, огибая строение. «Не испугалась?» — на бегу спросил Стилет. Хелл отрицательно покачала головой. «Молодец! Глядишь, и получится из тебя что-нибудь путное!» Хелл так уже не думала. Многочасовые занятия с Сиеном, экстренный спуск по стене и боль при каждом движении оставляли все меньше желания стать наемницей. «Если бы еще был выбор, я справлюсь», — мысленно проговорила Хелл. «Справлюсь, я сильная». К концу пробежки девушка начала задыхаться, а тренировка еще даже не начиналась. Но на отдых времени не было. Впереди уже виднелись невысокие ворота, куда подчеркнуто неторопливо входили остальные наемники. Бес, Дейв, Алекс и Стилет резко остановились, привели дыхание в норму и зашли в двери спокойно, словно никуда не торопились. Хелл торопливо вошла следом. Их уже ждали. «Великолепно, Стилет!» вовремя привел команду, похвалил наемника высокий худой мужчина, затянутый в черный костюм. Отметив что-то в сверкающем над левым запястьем экранчике, он оглядел боевую пятерку. «А это наша знаменитая новенькая?» «Да, Кайл заходил, говорил о тебе. Я Руслан, твой персональный утренний кошмар. Ну что ж, Хелл, посмотрим, на что ты способна. Стилет, веди своих на разминку». Хелл морально приготовилась к упражнениям из школьного курса физкультуры, но назвать последующей разминкой мог бы разве что изощренный садист. 10 минут плавной растяжки наподобие китайской гимнастики, а затем час беспрерывного бега с препятствиями, когда приходится перепрыгивать ямы, бегать по врытым вертикально столбам, влезать на стены, ползти по земле и, пригибаясь, проходить через сплетение веток. Хелл много раз падала, но члены команды держались рядом, и Бес или Дейв неизменно помогали подняться, а Стилет двигался позади, блокируя излишне любопытных наемников от столкновения с девушкой. В результате наемница поняла, что давно движется медленнее всех, так как остальные успели пробежать мимо 2, а то и 3 раза. Насмешек пришлось выслушать немало. «Не обращая внимания!» Стилет уже практически шел рядом, в то время как она пыталась бежать. «Еще перегонишь!» Хелл хотела ответить «сомневаюсь», но сил не было даже на это. Когда раздался свист, все остановились и быстрым шагом покинули беговую дорожку. Только Хелл с трудом плелась за Стилетом, и ему все время приходилось останавливаться и ждать ее. В результате командир не выдержал. «Мелкая, соберись! Впереди еще спарринг, и тебе придется приложить все силы, чтобы не подохнуть». Хелл не ответила, но шаг ускорила. Обычно спарринг-дуэли проходили сразу на 12 площадках, Но сегодня все столпились у одного поля, и Хэл догадывалась, что проверять будут только ее. Догадка не радовала, как не радовали и бросаемые отовсюду взгляды. К ее счастью, при тренере все хоть от комментариев и эпитетов удержались. «Итак», — возвестил Руслан, — «сегодня у нас будет миленькое такое развлечение. Хэл на арену». Почему-то именно этого она и ожидала, но с удивлением заметила, как вытянулись лица у четверки. «Держись», — не глядя на нее, произнес Стилет. Хэл тяжело вздохнула, пытаясь нормализовать дыхание, и поднялась на огороженную площадку. «Ну?» — Руслан явно издевался. «Кто покажет малышке, что ей здесь среди тренированных воинов совсем не место?» Такого даже она не ожидала. В толпе наемников послышался смех, а затем чей-то голос произнес. «Тренер, позвольте мне». Хэл повернулась и увидела того самого искателя приключений, который приставал к ней в комнате. «Тренер Руслан, так нельзя!» Стилет подошел к мастеру, удав со второго курса, а Хэл — новичок. Она уже понадеялась на лучшее, но мастер спокойно ответил. «Нет, Стилет. Вот он и покажет ей, куда малышка вляпалась. Пусть мелкая поймет это сейчас, а то оторвались они с Кайлом от реальности». Удав нагло ухмыльнулся и рывком вскочил на площадку. Осознав, что боя не избежать, Хэл сконцентрировала все внимание на противнике, но даже ей было понятно – шансов нет. «Ну, привет, куколка, вот мы и встретились», – угрожающе произнес наемник. «Не бойся, я тебя не убью, ха-ха, просто покалечу». Девушка смотрела на него спокойно, странное ощущение, что все это происходит не с ней, позволило забыть об эмоциях. Сейчас Хэл старательно вспоминала все, что рассказал накануне Сэйсиен, и то, что демонстрировалось на экране, и те удары, которые мастер учил блокировать. Память, на удивление объемно, выдавала полученные знания. Наемница вспомнила практически все, услышанное накануне. Неожиданно мелькнула мысль, что она может победить. Бой начался без предварительного сигнала. Вот удав расслабленно стоял в трех шагах от нее и нагло ухмылялся, и вдруг оказался в опасной близости. Первый удар девушка пропустила. Падая, Хэл услышала, как выругалась Алекс. «Ну давай, вставай!» — громко приказал тренер. «Хватит лежать, как свинокрыс на выпасе!» Она поднялась и теперь стала внимательно следить за каждым движением удава. Второй удар он тоже нанес в живот, но подобный они отрабатывали с Айсиеном, и Хэл смогла в последний момент увернуться. К ее сожалению, наемник среагировал повторным ударом, после которого последовало ее очередное падение на соднящие после вчерашнего колени. «Неплохо», — удивленно произнес тренер Руслан. «Ты почти увернулась. Вставай». Девушка, шатаясь, поднялась, пристально глянула на удава, ожидая очередного нападения. Наемник откровенно насмехался и сейчас шутливо маневрировал, делая вид, что собирается напасть то справа, то слева. Обманные движения, обманные броски, в результате очередная насмешка. «Ну как, Хэл, нравится тебе наше развлечение?» И наемница разозлилась. «Очень, просто кайф ловлю. Ты со всеми девушками такой добрый и нежный. Теперь неудивительно, почему на мужиков перекинулся. Женщины, похоже, сбегают после первой ночи». Большинство наемников согнулось от хохота. Видимо, по поводу убегающих женщин она попала в точку. И теперь над удавом открыто ржали. «Закрой пасть, тварь!» Быть посмешищем наемнику не нравилось. «А ты заставь!» Хэл стояла уверенно и вдруг ощутила, что ее уверенность из показной трансформируется в реальную. Страх, усталость и невыносимая боль в мышцах исчезли. «Как там, — сказал учитель, — состояние боевого транса?» Эйфория накатила ощущением абсолютной силы. Сейчас для нее весь мир замедлился, как и движение удава. «Концентрируй внимание», — приказала себе Хэл. «Ты сильная, ты сможешь». Они стояли на площадке, разделенной расстоянием не более шага, и наемник атаковал. Удар кулаком в лицо, мощный, быстрый, стремительный. Хэл отклонилась вправо инстинктивно, едва ощутив порыв воздуха. Сработали навыки, вбитые за вчерашний день с Айсиеном. А затем пришла ее очередь нападать. Зафиксировав правую руку удава простейшим захватом девушка нанесла 3 стремительных удара в солнечное сплетение левой рукой так быстро, что наемник повалился, фактически двигаясь по инерции после своего собственного удара. Удав упал. Вокруг мгновенно установилась тишина. Хелл легко развернулась к поверженному противнику и молча ждала дальнейшего развития событий. Молча. А так хотелось завыть и хотя бы подуть на руку, которая ныла, жгла болью после нанесенных ударов. Поднимался удав медленно. Сначала встал на четвереньки, затем с трудом принял вертикальное положение и удивленно посмотрел на девушку. «Слишком быстро!» Еще не до конца понимая, что это произошло с ним, произнес наемник. «Слишком быстро для девчонки!» «Да неужели?» — отозвалась Алекс. «На прошлом спарринге я тебя отметелила». На ее слова отреагировал только Руслан, и его взгляд вынудил наемницу заткнуться. «Продолжайте!» — приказал тренер. Однако ни Удав, ни Хелл не торопились вернуться к спаррингу. Девушка настороженно следила за наемником, но ее сильно отвлекала боль в руке, а Удав уже понял, что все не так просто, как хотелось бы, и, решив добить выскочку, прикидывал, как сделать это быстро. «Сконцентрируйся на противнике», — приказала себе Хелл. «Нужен удар, один удар». И перед глазами, как в голограмме, промелькнуло 6 вариантов, которые Сесиен называл безотказными. Удав атаковал. Рывок и первый удар в корпус. Хелл прогнулась назад, не удержав равновесия, упала и тут же была вынуждена откатиться, потому что наемник не стал ограничивать себя моральными заповедями типа «не бей лежачего». Подскочила Хелл мгновенно и снова едва не упала, уходя от очередного удара. Противник двигался быстро, атаковал только руками, хотя девушка была искренне убеждена, что сейчас начнутся пируэты в воздухе, но ноги наемник использовал в этом бою исключительно для того, чтобы передвигаться. Удар, смазанный из-за ее попытки уклониться, пришелся на скулу, и Хелл вновь оказалась лежащей на деревянных досках арены. «Поднимайся уже, кусок мяса привлекательной формы!» Руслан наблюдал за схваткой со смесью жалости к девчонке с одной стороны и злорадным желанием доказать Кайлу, насколько тот тупоумный Дерсенг с другой. Она поднялась, потирая лицо и чувствуя, как уходит боль, вытесняемая ощущением нарастающей эйфории. Пристально глянув на усмехающегося удава, Хелл выстроила стратегию нападения. Нужно было отвлечь его, неважно чем, но отвлечь. А затем нанести удар в шею, как те, которые вчера показывал Сесиен. Проблем образовалось две. Во-первых, удар больше не играл, а во-вторых, он был слишком быстрым, чтобы к нему можно было подобраться на расстояние, необходимое для удара. «Мне бы мячик», — подумала Хелл и стянула с волос резинку. Бросок, точный, в левый глаз. Удав отклонился вправо, неосознанно пытаясь уйти с траектории полета неожиданно появившегося предмета. Девушка начала наступление, едва наемник попытался увернуться, и, не теряя ни мгновения, подпрыгнула, чтобы в момент падения ударить локтем в основание между шеей и левым плечом. Сдавленный хрип, и второй раз за это утро удав повалился на пол. Но Хелл не собиралась позволять ему подняться. Первый урок не прошел бесследно. «Стоп, хватит!» Руслан легко вскочил на площадку, блокировав ее удар ногой по стонущему противнику. Заглянул в глаза. «Будь я проклят! Боевой транс не менее 3-го уровня!» Далее последовала длинная и непонятная окружающим фраза на неизвестном языке, но в результате тренер задумчиво произнес. «Старый ублюдок оказался прав. Ты самородок. Да, Кайл Кинжал. Это Кайл Кинжал. Добавить нечего». Он отпустил подбородок девушки и обернулся к удаву. «Позор, наемник!» Тишина стала напряженной. «И это один из лучших студентов 2-го курса? С завтрашнего дня будешь чистить беговую дорожку после занятий. А ты?» Руслан снова повернулся к Хелл. «Обязана приходить сюда за час до занятий. Отныне спарринги будешь проводить исключительно со мной и до прихода остальных». Тренер спрыгнул с площадки, и почти сразу последовали его распоряжения. Уже через минуту на каждой арене красовалась пара противников в боевых стойках. Хелл, ошеломленная и несколько напуганная только что происшедшими событиями, продолжала стоять, оцепеневшая и какая-то опустошенная. «Мелкая», — услышала она тихий голос стилета, — «идем, тренер отпустил нас раньше». Хелл попыталась спуститься и чуть не упала. Эйфория схлынула вместо нервного подъема, оставив боль в руках и тех местах, до которых удав все же достал. Командир боевой пятерки поддержал ее и, обняв за плечи, направился к основному зданию. Наемник привел девушку в столовую, посадил за уже знакомый столик у окна и направился за завтраком. В общей столовой еще никого не было, и Хелл, положив руки на стол, уронила голову на сложенные ладони. Вернувшись, стилет молча поставил перед ней один поднос. Сел рядом, придвинул ближе второй. О чем говорить с новым членом команды, наемник не знал, но как лидер понимал, поддержать нужно. Не грусти, обучение рано или поздно закончится, а потом, поверь, будет намного проще. «Думаешь, я доживу до конца обучения?» «Я в этом уже уверен». Стилет откусил от огромного бутерброда. «Ты ешь давай, день только начался». Она послушно взяла ветчину с сыром и чай. Остальное отодвинула на середину стола. «Хелли!» — наставительно проговорил стилет. «Этого слишком мало. Не хочу есть. Возможно, потом». «Потом не сможешь бить с достаточной силой», — предупредил он. Хелл не ответила. Все происшедшее казалось каким-то жутким кошмаром, но в одном она была уверена — в борделе было бы хуже. Слезы сами собой сорвались с ресниц, но мгновенно были стерты с лица. Меньше всего Хелл хотела бы выглядеть слабой. Особенно здесь. Стилет, от которого не укрылось ее состояние, укоризненно покачал головой и вернулся к своему завтраку. Ел наемник быстро, и уже через несколько минут его поднос был пуст. Стилет посмотрел, как девушка медленно допивает кофе, и, подмигнув ей, направился к стойке. Вернулся через минуту с плиткой черного шоколада. «Держи, это хоть немного подсластит тебе жизнь. Я поговорил с поваром, теперь тебе будут выдавать шоколад на завтрак и ужин». «Правда?» — не поверила девушка. «Типа того». Стилет улыбнулся. «Ребенок, каким ветром тебя занесло к нам, а?» «Злым». Хелл вновь вернулась к чаю. И этому злому ветру она на мгновение замолчала. «Я ему жизнь сломаю». «Ого!» — наемник присвистнул. «Месть и никакой пощады? Типа того». «А силенок хватит. Сам сказал, что я выживу до конца обучения». «Сказал», — задумчиво подтвердил стилет. «Но я же не подозревал, что тут зреет фронт народного мщения. Кому мстить собралась, а, мелкая?» Обняв чашку ладонями, Хелл усмехнулась, сначала горько, едва удерживая слезы, потом почти весело. «Кому надо, тому и буду мстить». «Да, женская месть — это страшно», — стилет откровенно иронизировал. Она встала, взяла шоколад и спросила, «Куда теперь?» «Наверх, в комнату, в душ переодеться и на занятия. Идем, времени уже совсем мало, а тебе желательно отдохнуть». Великий Дасх неторопливо набрал код связи и, едва Кайл ответил, хитро поинтересовался. «Кому там твоя подопечная мстить собирается?» «А?» — наемник сонно подтянулся. «Ты, Дерсен Клинялый, из-за этой хрени меня разбудил?» «Стареешь, Кайл!» Сайсиен на оскорбление, получаемое от единственного на трех мирах одиночки, давно не реагировал. «Раньше в это время ты уже был на ногах». «Ты мне предлагаешь начать оправдываться?» — лениво спросил Кайл. «Так чего хотел? С мелкой что-то?» «Твоей мелкой Руслан проверку устроил». «Это в его стиле». Зверек уложила второкурсника. «Надолго?» — Кайл заинтересовался информацией. «Нет, против удава у нее шансов не было, но факт в том, что уложила, причем используя полученные накануне знания. Память у нее великолепная, соображает тоже хорошо». «Эх!» — наемник подтянулся. «Чувствую себя счастливым папашкой. Вот и дочь начали хвалить в школе». «Да уж», — Сайсиен улыбнулся. «Так что там за стремление к мести, а?» «Все тебе знать нужно», — зевая, Кайл начал рассказ. «Она с земли. Пираты захватили в очередном рейде. Кого-то там явно убили у нее на глазах. То ли родственника, то ли мужика. Не знаю, Игресса рассказать не успела. Так что у девочки личная трагедия, и мужененавистничество цветут махровым цветом. На одержимую пока не похоже. Заторможенная пока, шок и новая обстановка сдерживают. И что, дашь ей осуществить планы мести? Не удержавшись, полюбопытствовался Сиен. Пусть мечтает, рвение в учебе проявит больше, опять же стимул неплохой. Все, Сайс, я спать, ночь была не из простых. Рискуешь ты, Кайл. Зато никогда не проигрываю. И наемник отключился. Рексар с некоторым удивлением потянулся к переговорнику. Сообщение, маячившее в синем мареве трехмерного экрана, его совсем не обрадовало. Девчонка уложила удава. Практически сразу пират отправил вопрос. «Как?» Скай оперативно ответил. «Ее тренирует Сайсиен. Лично». «Даже так. Результаты впечатляют». Второй человек в Совете 30 нахмурился, выругался и задумчиво произнес. «Значит, и мне стоит взглянуть на нее, так сказать, лично». Хел едва успела переодеться и, стоя у окна, сушила еще влажные волосы. Она, как завороженная, взирала на удивительное явление – прямоугольное пространство, незащищенное стеклом, время от времени вспыхивало голубоватым мерцанием. От созерцания этой странной картины отвлекла ворвавшаяся и прямо на ходу начавшая раздеваться Алекс. «Ты как?» «Хорошо». Хел невольно поежилась, когда порыв ветра прошелся по еще влажной коже. «Тебе Сайсиен расписание передал», — направляясь в душевую, сообщила наемница. «Подойди к двери, приложи левую ладонь, система выдаст данные». Хел послушно проделала все вышесказанное, система выдала набор цифр и параметров, которые девушка совершенно не поняла. Пришлось ждать напарницу. «Это расписание», — ответила блондинка, вернувшись. И, торопливо одеваясь, начала объяснять. «В основном наемники занимаются вместе, но есть и индивидуальные занятия, поэтому расписание может варьироваться. У тебя тут идут дополнительные занятия с Айсиеном, и это здорово, он ни с кем не занимался на этом курсе. Со Скаем было дело одно время, но потом они это резко прекратили». «А ты говоришь ни с кем», — подметила Хэл. «Так Скай второкурсник». «Да, а прочитать можешь?» «А что тут читать?» Алекс рассмеялась. «Ладно, слушай, я коротко». «Ладно». Предварительное расписание занятий. Наемница Хэл, команда «Боевая пятерка», командир «Стилет». 4 утра, подъем. С 4 до 7 утра, занятия с Русланом. 7:00-7:20, завтрак. 7:40-14:00 – общеобразовательный курс. Преподаватель Джай. 14:00-14:40 – обед. 14:40-16 – индивидуальные тренировки. Инструктор не определен. 16:00-20:00 – изучение боевых искусств с Адыром. 20:00-20:70 – ужин. 20:70-22:90 – лабораторные занятия. 23:00-27:00 – занятия с Айсиеном. «Твою мать!» – только и смогла произнести Хэл. «Малышка, ну ты даешь!» – Алекс рассмеялась. «Это только начало, Хелли. Заплетай волосы скорее. Время». На этот раз спускались по лестнице. Стилет властно взял Хэл за руку и не отпускал до конца ступенек, за что девушка была ему очень благодарна. Ноги дрожали и слушались плохо. «Итак, перед вами класс, который мы условно называем «красный уровень опасности». Напоминаю, у нас принято подразделять степень неприятностей на 5 основных уровней. Первое – зеленый. Это стражники, охранники, солдаты и представители условно опасных рас. Зеленый уровень – те, кого желательно избегать, но в случае столкновения уничтожить для вас трудности не представит, раз уж вы попали в академию. Второе – желтый. Это воины, другие наемники, демоны от 1 до 2 круга, то есть существа, уровень которых практически соответствует вашему, убить их будет затруднительно. Третье. Синий. Этот уровень опасности объединяет неопознанное, то, что вы не сможете классифицировать. Четвертое. Красный. Это самые опасные противники, и, похоже, они вам еще не встречались, раз вы здесь. В этот класс входят пожиратели, ментаты, ранина, демоны от 3 до 6 круга, метаморфы, оборотни, вампиры. Хэл, не сдержавшись, хихикнула. Они второй час слушали лекцию по классификации. Информация о вампирах и оборотнях воспринималась как нелепая и смешная в этом мрачном кабинете с огромным голографическим экраном. И уж тем более было смешно, когда об этих мифических существах говорил высокий, хмурый, с еще молодым лицом, но уже совершенно седой учитель Джай. Этот преподаватель чем-то напоминал Руслана, вот только седые, собранные в хвост волосы намекали на непростое прошлое. А еще у Джая был очень хороший слух. «Юная наемница в команде стилета не верит моим словам?» Да, слух оказался чрезмерно хорошим. Хэл и не подозревала, что он услышит ее, но извиняться было поздно. «Что же вы молчите? Мне показалось несколько странным заявление о существовании вампиров». Хэл сжалась, ожидая ответа. Но мастер повернулся к ней спиной и направился к доске. «Итак, специально для мелкой нахалки я продемонстрирую, насколько вампиры реальны. Все внимание на доску». Тихий щелчок, и на экране появилась фотография женщины с разорванным горлом. Еще щелчок, и на них уставился гуманоид с торчащими клыками. Следующий кадр – крупный план. Великолепный брюнет с бледной кожей. Алекс издала вздох восхищения. Хэл краем глаза отметила, как при этом напрягся Дэйв. Девушка запомнила и его недовольный взгляд. Очередной кадр. Учитель показал ту же фотографию, но в другом масштабе. Теперь в классе стало очень тихо, только в задних рядах послышался характерный звук. Кто-то не удержал завтрак в желудке. «Перед вами, господа, высший вампир. Существо столь же красивое, сколь и смертоносное. Присмотритесь повнимательнее к трупам с живописными ошметками, разбросанным вокруг него, и вы поймете, почему именно встречу с высшими вампирами мы относим к пятому уровню опасности, который на ваших браслетах отмечен черным цветом. Если кто-то из вашей команды подаст черный сигнал, спасать его не стоит. Скорее всего, этот человек мертв. К пятому черному уровню опасности мы относим высших вампиров, о которых завтра поговорим более подробно, цивилизованных метаморфов, старших пожирателей, демонов из трех темных империй, ордерцев и, несомненно, единых. Последних я рекомендую опасаться больше всех вышеперечисленных. Надеюсь, причины объяснять не требуется. Джай повернулся. «Наемница, встаньте и представьтесь». Медленно поднявшейся девушке пришлось произнести «Мое имя Хэл». Выгнув бровь, мастер задумчиво произнес «Забавно. Странно, что еще не долбани меня, или, например, тоже неплохо, мать твою». В классе раздались смешки, но Джай резко поднял руку, и все разговоры стихли. «Послушайте меня, юное проклятие. Впредь я советую вам помалкивать и внимательно слушать, что говорят умные дяди, особенно учитывая ваш уровень подготовки». Мастер вновь подошел к доске. «Итак, более подробно мы изучим пятый уровень опасности позднее. Сейчас переходим к ранинам, находящимся на красном уровне». Джай щелкнул переключателем, и на голографическом экране появилось изображение гуманоида, покрытого тонкой серой чешуей, с глазами-щелочками и пастью, напоминающей крокодилью. Его так называемые руки были короткими и жилистыми, вместо ногтей поблескивали острые когти. «Присмотритесь внимательнее», — мастер прошелся по классу. «Несмотря на то, что, на первый взгляд, лица ранинов не отмечены печатью интеллекта, это обманчивое впечатление. Перед нами сильные, хитрые, разумные гуманоиды. И поверьте, тот факт, что они предпочтут вас сожрать, не дает права недооценивать их умственные способности. Приведу простой пример. М. Кенни, невысокий наемник, поднялся, ожидая вопроса. Вот ты смог бы построить корабль, способный перемещаться в космосе? Нет. А ранин, причем каждый, вполне способен справиться со столь сложной для нас задачей. Хэл удивленно посмотрела на изображение ранина и не совсем понимала, как это могло строить корабли. Удивлена? Как Джай оказался настолько близко, никто не понял, а наемница и вовсе испуганно вздрогнула и кивнула в ответ. «Не удивляйся, это только начало. Итак, вернемся к нашим голубокожим зубастым друзьям. Отличительная особенность ранинов в том, что у них наличествует идея фикс. Они мечтают захватить Вселенную. Он повернулся к Хэл. Тебе не смешно? Нет? Ну что ж, продолжим. И это не просто идея, это религия ранинов. Так что в случае столкновения будете иметь дело с фанатиками, не ведающими страха смерти. К сожалению, координаты расположения их планеты неизвестны, иначе мы уже давно бы ее взорвали, и даже бесплатно. По классу прокатился вздох. Для наемников работать бесплатно – что-то из области невероятного. Вам важно знать следующее. Во-первых, ранины никогда не нападают в одиночку. Их группы обычно состоят из 3-5 экземпляров. И потому, вступая в бой без прикрытия, знайте, вам конец. Во-вторых, ранины нападают в темное время суток. Это из-за особенностей зрения и религии. Третье. Ранины никогда не убивают сразу. Если попали в их лапы и нет возможности спастись, активируйте гранату или используйте капсулу с ядом. Эти твари, даже если очень торопятся, будут медленно отрывать от вас куски мяса, руки, ноги, печень и только затем голову. Гурманы, одним словом. Внимание на экран. На голограмме появились трехмерные картины, глядя на которые можно было подумать. Единственное, это хуже смерти. Люди были в сознании, широко распахнутые от ужаса глаза, вздымающиеся и свидетельствующие о наличии дыхания грудные клетки, и все они были бесконечностей или с руками и ногами, от которых оторвали мышцы. Последняя картинка показывала человека, у которого вместо ног остались обглоданные кости. Этот человек был еще жив. Тишина в классе стояла оглушающая, и Джай наслаждался моментом. Итак, продолжим. Чем же так страшны ранины? Кто-нибудь знает? Поднялось несколько рук. Невроз. Наемник встал и заученно ответил. Ранина нельзя убить направленным энерголучом или джишкой. Их кожа отталкивает воздействующие предметы и вещества. Лучше применять газ или взрывать. Взрыв предпочтительнее, он ослабляет реакцию ранинов, и в этом случае следует довершать поединок, используя холодное оружие. Совершенно верно. Вероятно, вы тот редкий тип наемника второго уровня, которому удалось повстречаться с ранинами и выжить. Весьма похвально. Невроз кивнул и сел. Наемница Хэл. Девушке снова пришлось встать, и мысль, что этот препод будет доставать ее и дальше, радости не доставила. А вы как думаете, есть ли способы убить эту тварь в ближнем бою? Хэл прищурилась на экран, разглядывая покрытое чешуей существо, и задумчиво ответила. «Я не сталкивалась с ранинами, но мне кажется, можно было бы использовать метательные кинжалы, и лучше всего с ядом». «И куда же юная наемница будет целиться?» – последовал насмешливый вопрос. Она снова задумалась, на секунду представила себе эту тварь ночью, присмотрелась к поблескивающим органам зрения. Я бы целилась в глаза. Во-первых, они ночью блестят. Во-вторых, если использовать кинжал с ядом, достаточно будет одного броска. В-третьих, у них широко посаженные глаза, значит, они прекрасно все замечают по сторонам, но прямой выпад могут пропустить, либо отреагировать на долю секунды позднее, что также позволит нанести смертельный удар. Наемники внимательно посмотрели на нее. Учитель тоже с удивлением рассматривал девушку. «Милое дитя!» вкратчиво произнес Джай. «С сегодняшнего дня обед вам будут приносить в мой кабинет и время индивидуальных тренировок. Вы будете проводить за дополнительными занятиями под моим личным присмотром». Идея поспать в обед хотя бы часок провалилась. Хэл кивнула и села на свое место. «Встряла ты», — шепнул ей стилет, «но подозреваю, что это была личная просьба Кайла Кинжала». Девушка кивнула в ответ и постаралась сосредоточиться не на ноющих мышцах, а на уроке. Вскоре прозвенел противный звонок. Наемники торопливо покидали класс. Без стилет Алекса и Дэйв сочувственно посмотрели на Хэл и тоже направились обедать. Новенькая осталась сидеть на своем месте. «И чего сидим? Кого ждем?» Джай указал ей на двери. «Пошли, проклятечка!» Хэл обреченно последовала за ним. Мастер передал ей коробочку с кристаллами и бодро направился вперед. Она едва поспевала за его быстрым, стремительным шагом. Остановились перед огражденным мутным стеклом проходом, ведущим на большую крытую террасу. Едва система опознала Джая и открыла дверь, мастер пропустил наемницу вперед. Затем зашел сам и указал на мягкий диван. «Устраивайся поудобнее». В двери постучали, вошла красивая девушка с двумя подносами, поставила оба на столик и вышла, не поднимая глаз. Такое поведение Хэл напрягло. Учитель установил кристаллы в панель, взял пульт и, подойдя ближе, уселся на диван рядом с ней. Слишком близко. Наемница аккуратно отодвинулась чуть дальше. Это не осталось без внимания. Джай обнял девушку за талию и придвинул обратно. «Расслабься, сладенькая, нам здесь будет хорошо вдвоем». Он наклонился ближе, словно собирался поцеловать, и внимательно посмотрел в ее глаза. «Ты такая хорошенькая, вкусненькая, аппетитная. Ну же, малышка, ты же не думала, что мы здесь только обучением будем заниматься, а?» Хэл попыталась вырваться, но безуспешно, его рука не сдвинулась и на миллиметр. Абсурдная ситуация поражала своей неправильностью, ненормальностью, а еще мерзостью. На какое-то мгновение мелькнула мысль, и чем эта академия лучше борделя? Но затем Хэл решила, что сопротивляться будет до последнего, потому что ее уже мутило и от сальных шуточек, на которые наемники не скупились, и от различных намеков. «Руки уберите!» — не скрывая злости, потребовала она. «Зачем?» — выдохнул Джай, склонившись еще ближе. «Тебе понравится». «Сомневаюсь». Состояние, пришедшее во время схватки с удавом, стремительно возвращалось, неся осознание собственной силы, и, глядя на ухмылочку Джая, Хэл уже продумывала, куда нанесет первый удар. Как оказалось, именно такой реакции от нее и ждали. «Невероятно! Ты перешла в боевой транс мгновенно!» Джай отпустил ее и весело рассмеялся. «А я не верил Руслану и спорил с Кайлом. А тут, оказывается, вот что!» «Но какая наивность!» Смех уже был явно издевательским. «Хэл, как можно было повестись на простейшую провокацию, а?» Наемница молча отодвинулась, хмуро посмотрела на препода, судя по всему, такого же психованного, как и Руслан. Вот только проверочка у этого была получше, чем бой со второкурсником. «Ладно, мелочь, сероглазая, расслабься. Ничем таким заниматься не будем. Банально времени на развлечения не хватит. Так что займусь тем, о чем столь настойчиво просил твой Ниаси». «Кто?» «Кайл Кинжал, твой покровитель. По-другому Ниаси». «А в чем разница?» «Узнаешь». Он усмехнулся. «Но тебе не понравится».